так хочет быть сухим, что не приведет единорога под усцы к нам белый серафим. И в твоей лишь сокровенной грусти, милая, есть огненный дурман, что в проклятом этом захолустье точно ветер из далеких стран. Там, где все сверканье, все движение, пенье, все, мы там с тобой живем, здесь же только наше отражение полонил гниющий водоем. Подражание персидскому. Из-за слов твоих, как соловьи, из-за слов твоих, как жемчуга, звери дикие, слова мои, шерсть на них, клыки у них, рога, я ведь безумным стал, красавица. Ради щек твоих ширазских роз краску щек моих утратил я. Ради золота твоих волос золото мое рассыпал я. Нагим и голым стал, красавица. Для того, чтоб посмотреть хоть раз, бирюза твой взор или берил, 7 ночей не закрывал я глаз, от дверей твоих не отходил, с глазами полными крови стал, красавица. От того, что дома ты всегда, я не выхожу из кабака, от того, что честью ты горда, тянется к ножу моя рука, площадным негодяем стал. Красавица, если солнце есть и вечен Бог, то перешагнешь ты мой порог. Персидская миниатюра. Когда я кончу, наконец, игру в каше-каше со смертью хмурой, то сделает меня Творец персидской миниатюрой. И небо точно бирюза, и принц, поднявший еле-еле миндалевидные глаза на взлет девических качелей. С копьем окровавленным шах, стремящийся тропой неверной на киноварных высотах за улетающую серной. И ни во сне, ни наяву невиданные туберозы и сладким вечером в траву уже наклоненные лозы, а на обратной стороне, как облака Тибета чистый, носить отрадно будет мне значок великого артиста, благоухающий старик. Негоциант или придворный, взглянув, меня полюбит вмиг любовью острой и упорной. Его однообразных дней звездой я буду путеводной. Вино, любовницы, друзей я заменю поочередно. И вот когда я утолю без упоения, без страдания, старинную мечту мою будить повсюду обожание. Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано сперва измучившись нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои,